Глава 38. Загадки на раздевание. Алиса. «Готовы?» — спросила я Васина, когда мы выбрались из машины. Во время ужина он был оживлен и даже весел, а сейчас приуныл. На мой вопрос только кивнул и побрел в сторону дома невест с понурым видом. «Думаю, ваши невесты сгорают от нетерпения», — не удержалась я. Он даже не стал огрызаться, только вздохнул в ответ. «Хватит давить на жалость», — сказала я. «Убью Белобрысова», — сквозь зубы произнес Алекс Васин. «Кого? Глеба Максимовича?» «Его самого». «За что?» «Это он все придумал. И купидонов этих безумных нашел и навязал мне невест в сугубо деловую поездку». «Ага», — торжествующе произнесла я. «Что, ага?» Васин даже остановился. «Вы сами называете их невестами». Он хлопнул себя по лбу, посмотрел на меня, как на какую-нибудь язвительную жужелицу, и снова повторил. «Убью Белобрысова». «А вы всегда так делаете?» — поинтересовалась я. «Как?» «Обвиняете других в своих бедах. Сами захотели жениться, сами согласились на отбор. А теперь вам Глеб Максимович виноват. У наших поступков есть последствия». Васин остановился, испепелил меня взглядом и выдал. «Алиса, вы такая мудрая, что иногда вас хочется придушить». «Ха!» — только и смогла сказать я. «Что-то я в самом деле разумничалась. Читаю нотации человеку, которому они совершенно не нужны». Алекс. Ну вот, Алиса притихла. Кажется, устыдилась. Но я рано радовался. Моя секретарша так просто не уймется. «А вот мне интересно», — продолжила она разговор, когда мы снова зашагали к этому дурацкому бунгало, набитому симпатичными девушками, которых мне совершенно не хотелось видеть. «Что еще? «Ну вот, я снова рычу. Сейчас и Алиса разозлится». «Допустим, все пошло бы по плану», — произнесла она. «Вы бы выбрали себе невесту, женились на ней. Вы бы ей потом сказали об отборе?» «Не знаю. Я пожал плечами. Я об этом как-то не задумывался». «Вы же стратег и тактик. Придумываете бизнес-проекты, мыслите масштабно, думаете наперед. «Чего это она меня так расхваливает? Наверняка неспроста. Наверняка есть какой-то подвох». «И точно». Алиса закончила свою тираду так. «А об этом не подумали. Вам, наверное, даже в голову не пришло, что ваша невеста может обидеться. Вы ее выбирали из стада, как овцу на шашлык». «Вы бы обиделись?» — неожиданно для самого себя спросил я. «А мне чего обижаться? Я в отборе не участвую, к моей великой радости». «А если бы участвовали, и я бы вас выбрал?» А потом, через пару месяцев после свадьбы и медового месяца, рассказал об отборе. «Что я несу? Какая свадьба? Какой медовый месяц? Мой язык болтает, что ему вздумается». «Ну, если рассуждать гипотетически», — откликнулась Алиса, — «я бы разозлилась». «И что бы сделали?» «Ну, не знаю. Это зависит от того, как прошел бы медовый месяц. Если вы бы меня разочаровали, я бы, конечно, немедленно сбежала». «Я бы вас не разочаровал. Вырвалось у меня». Мы снова остановились и уставились друг на друга. Щеки Алисы раскраснелись, глаза сверкали, губы... Они такие сочные и при этом немного обветренные. Не знаю почему, но эта милая девчоночья обветренность вызывает у меня нестерпимую жажду поцелуя. Эти ее намеки. Она со мной играет? Это флирт? Раньше она никогда со мной не флиртовала. Смотрела на меня, как на предмет мебели. Или нудного, надоевшего начальника. А сейчас смотрит по-другому. И, возможно, в этот раз она меня не укусит. Я не успел совершить вероломную попытку поцелуя. Оказывается, мы уже были близко от бунгало, и девушки нас заметили. Они высыпали на крыльцо, защебетали, затараторили. Пришлось идти сдаваться. Алиса. Странные вопросы задает сегодня Александр Юрьевич. И смотрит на меня странно, И вообще он какой-то не такой. Не орёт, почти не раздражается. Похоже, свежий воздух и морские купания ему на пользу. Я, конечно, зря подразнила его намеками о медовом месяце. Не надо ступать на такую скользкую почву, общаясь с начальником. Даже если до конца вашей совместной работы осталось всего 2 недели. И к тому же вы находитесь практически на отдыхе, в свободной и расслабленной обстановке. В бунгало невест обстановка была крайне расслабленная. Девочки совершенно освоились и чувствовали себя с Васиным вполне свободно. Алина даже предложила перейти на «ты». Он согласился и добавил. «Зовите меня Алексом». «Интересные дела. Мне тоже звать его по имени? Я-то не против, но это как-то не по протоколу и непривычно». Девочки передвинули все кресла в одну сторону, создав что-то вроде импровизированной сцены у огромных окон, которые сейчас были задернуты шторами. Они потребовали, чтобы я объявила начало конкурса. Пришлось выйти на середину и промямлить, обращаясь к Васину. «Сегодня наши, то есть ваши, то есть твои невесты покажут свои разнообразные таланты. Надеюсь, все получат удовольствие». Согласна, получилось совсем не торжественно, но мне и в голову не пришло подготовить речь заранее. А экспромты мне не всегда удаются. На сцену вышла Елена с микрофоном в руках. Заиграла музыка, по загоревшемуся экрану побежали буквы, девчонки где-то раздобыли караоке. Молодцы, главное, справились без моей помощи. А ведь я организатор этого сомнительного мероприятия. Елена выбрала песню о студию «Улетаю». И вскоре я поняла, почему. В припеве многократно повторялась незатейливая «на-на-на-на-на-на». И поэтому можно было подключить к пению любого участника. Откуда ни возьмись, появился второй микрофон. Наша голосистая певица вручила его Васину. У него был такой вид, как будто его заставляют держать раскаленную головешку. Но Елена была настойчивой. Улыбалась обворожительно, но отказ не принимала. И Васину пришлось мычать что-то там в микрофон, переминаясь с ноги на ногу. Он выглядел неуклюжим цирковым медведем, к тому же смущенным и растерянным. Кое-как завершив номер, он плюхнулся на диван рядом со мной и прошептал. «Придумайте мне срочный звонок». «Чего?» Я решила прикинуться шлангом. «Неотложное дело, чтобы я мог уйти». «Как вы можете такое говорить? Девочки старались, репетировали. Терпите, вы же мужчина». Васин пробубнил сердитое что-то себе под нос и уставился на сцену. Вторым номером выступала Наташа. Она прочитала романтичные и тоскливые стихи Блока о девушке в белом платье. Васин, помня мои слова, мужественно терпел и даже похлопал в конце. Конечно, Наташа ему понравилась больше. Она же не заставляла его участвовать в своем выступлении. Ольга порадовала его еще сильнее. Она вручила потенциальному жениху поделку из камней и ракушек. Для нее этот конкурс не имел никакого значения, понравиться Васину она не стремилась. Но он был так ей благодарен. Алина, к моему удивлению, не демонстрировала своих профессиональных талантов. Вместо этого она преподнесла Алексу торт с монограммой АВ. «Я не только на шпагате сижу, но и прекрасно готовлю», — сообщила она. «Так что буду хорошей женой и на кухне, и не на кухне». Она засмеялась. Васин, который от ее слов напрягся, тоже выдавил смешок. Он не мог понять, девушка шутит или действительно так откровенно набивается к нему в жены. Честно говоря, я и сама не поняла. О, похоже, все серьезно. Алина устроилась на ручке дивана рядом с Васиным. Пришлось ему подвинуться и пригласить ее сесть рядом. Пришла очередь Василисы. Как я предполагала, она подготовила нечто феерическое. Сегодня на пляже я поняла, что эта девушка далеко не такая простушка, какой пыталась казаться сначала. А сейчас она просто зажгла. Исполнила чрезвычайно эротичный танец на грани стриптиза с частичным раздеванием. В конце она вытащила Васина за руку, усадила на стул и извивалась вокруг него, как змея. А он сидел и пускал слюни. «Вот стерва!» — прошептала Алина. «Когда я сказала, что хочу станцевать стрип-дэнс, она меня отговорила. Мол, это пошло, жениху не понравится». «Ого, интриги в разгаре», — высказалась я. «Ты только представь, что я могла бы исполнить. Ее кривляния рядом не стояли». Алина пыхтела от возмущения, но поделать ничего не могла. Не хватать же соперницу за волосы при всех. Васин вернулся на свое место, а Алина защебетала что-то ему на ушко. А перед публикой предстала Света. От нее Васин точно не ожидал подвоха. Она, пожалуй, самая скромная участница всей этой вакханалии. Начиналось все совершенно невинно. Света предложила Васину отгадать несколько загадок. Он с улыбкой согласился. Первая была простой, вторая тоже, а вот третью он угадать не смог. И тут вступила Елена. «Света забыла добавить», — выдала красавица, картинно расположившаяся в кресле, «что это игра на раздевание». «Чего?» Вася наш подскочил. «Не можешь отгадать, снимай предмет одежды». «А помощь зала брать можно?» — жалобно спросил он. «Зал вам не поможет», — вставила я. «Мы все на стороне Светы». «Но я...» «Отгадывайте или раздевайтесь». Васин не смог отгадать загадку про яму, которая становится тем больше, чем больше из нее берешь, и снял часы. Следующие две загадки он отгадал и потребовал, чтобы каждая из участниц избавилась от двух предметов одежды. Девушек не пришлось долго уговаривать. Они поснимали сережки, браслеты, заколки. Стоял веселый смех, звучали шутки и нескромные намеки. Васин тоже улыбался. Наверное, представлял, как выиграет и будет лицезреть всех своих невест в стиле ню. Ну и на здоровье. Я лично в конкурсе не участвую, я организатор. Больше Васину не везло. Он избавился от кроссовок и носков. Снял футболку под восхищенные возгласы невест, разглядывающих его литые мускулы. Некоторые даже порывались их потрогать. Ну, конечно, это была Алина. После следующей неразгаданной загадки он вытащил ремень из джинсов. Потом достал ключи от машины из кармана. Девочки повозмущались, но все же приняли это за предмет одежды. Света прочитала следующую загадку. «Сами верхом, ноги за ушами». Васин завис. Ни один из его ответов не попал в точку. На нем остались только джинсы, а под ними ничего не было. Я это знала точно, ведь Васин переоделся после купания. Он был без плавок, значит, теперь ходит без трусов. Что будет, если он не разгадает эту загадку? Девочки от него просто так не отстанут. Заставят стянуть джинсы. Они разошлись не на шутку, и остановить их будет непросто.